за 2 года до катастрофы. Форт Детрик, штат Мэриленд. 15 мая 2008 года. Мистер Денмонд? Да, заходи, сейчас я освобожусь. Невысокий щуплый китаец, похожий на подростка, осторожно прошел в кабинет, положил на стол толстую папку, из которой выглядывали бумаги. Виктор Денмонд, профессор, доктор медицины и научный руководитель члена по диссертации, скрылся за дверью лаборатории. Ли Чен примостился на один из стульев, закрыл глаза и с истинно китайским терпением принялся ждать. Денмонд появился через несколько минут, застегивая пиджак, плюхнулся на раздолбанный стул. «Говори, Чен, чем порадуешь?» «Мистер Денмонд, я провел окончательные расчеты и 2 серии экспериментов. Все-таки возможность использования моего метода подтвердилась». Ли Чен, аспирант и китаец по национальности, избрал в качестве темы своей диссертации такую тему: «Массовая вакцинация населения в странах третьего мира». Сначала тему не хотели утверждать, считали ее бессмысленной. Но потом все же утвердили, и за год исследований Чен добился потрясающего научного прорыва. Суть прорыва была в следующем. Многие вакцины и лекарства должны были вводиться путем инъекций, внутривенных или внутримышечных. Для того, чтобы делать эти инъекции, нужен был медицинский персонал, оборудование, одноразовые шприцы, медицинские кабинеты и так далее. В странах третьего мира и то, и другое было в дефиците. Вдобавок, инъекции стали основным способом распространения СПИДа, гепатита и многих других заболеваний. В Африке, где в некоторых странах носителями ВИЧ было до половины населения, эта проблема стояла особенно остро. Боялись все – и медицинский персонал, и сами пациенты. Ли Чен придумал, как решить эту проблему. Он создал экспериментальную установку, на которой методом электрофореза создавались миниатюрные диаметром всего несколько микронов капельки из биогеля. Эти капельки были настолько малы и легки, что могли плавать в воздухе, подобно сигаретному дыму. Биогель защищал от воздействия воздуха, прямых солнечных лучей, находящийся в нем биологически активный материал. Микронная доза вакцины или лекарства. При вдыхании капельки из биогеля попадали в легкие, там растворялись, и препарат попадал прямо в кровь, точно так же, как молекулы кислорода. Срок устойчивости биогеля к воздействию факторов окружающей среды составлял несколько часов. Это был прорыв, самый настоящий. Использование вместо инъекции распыления такого вот биогеля сулило невиданные перспективы. Массовая вакцинация становилась в разы проще и дешевле. Вакцину можно было распылять хоть с самолетов. Можно было ставить специальные распылители в кабинетах врачей. При использовании этого метода совершенно исключалось попутное инфицирование СПИДом и гепатитом. Рушилась огромная индустрия производства одноразовых шприцев. Были, конечно, и проблемы. Например, с подбором дозировок, но они были решаемы. В целом медицина становилась проще и дешевле. Как только стали известны первые результаты разработок, Чена начали травить. Виданное ли дело? Делать медицину дешевле. Наоборот, ее нужно делать дороже, тянуть у людей деньги из кармана. Вот получается что. Любой человек вместо того, чтобы идти в больницу, делать укол, сможет просто купить распылитель, дозу лекарства и самостоятельно ее вдохнуть. А как быть врачам, на чем они будут зарабатывать? А как производители шприцев, стерилизаторов, прочей медицинской парафиналии? А как же благотворительные фонды, осваивающие огромные деньги на помощь странам третьего мира? Им что делать? А что делать тем, кто осваивает деньги, выделяемые на борьбу со СПИДом и гепатитом, десятилетиями вакцину создает? Если распространение этих эпидемий существенно замедлится, ведь основного пути передачи не будет. В общем, одно разорение. Первоначально к травле присоединился и Денман. Он вообще любил присоединяться ко всем компаниям по коллективной травле кого-либо. Но месяц назад свое мнение о работе Чена он изменил. Внезапно и резко. Две серии экспериментов. И каковы результаты? Выживаемость биологически активного материала, защищенного биогелем, в условиях окружающей среды. После часа выживаемость 90%. После 6 часов – около 60%. После 12 часов – примерно 20%. После 24 часов – около 1%. Экспериментальным путем я установил, что срок гарантированной активности биоматериала, доставляемого пациенту без его ведома таким образом, составляет примерно 12 часов. Исходя из этого, надо подбирать дозировку. По эксперименту на обезьянах лекарство подействовало в 20 случаях из 20, 100% попадание. Я думаю, мистер Денмонд, с этими результатами можно уже выходить на ученый совет на предварительную защиту. Нет, ты не прав, Чен. Ты же знаешь, как к тебе относятся в ученом совете. Чен опустил голову. Отношение к нему он хорошо знал. Даже его научный руководитель поначалу был против. Правда, потом рассмотрел. А ты к ним с чем? Всего с двумя сериями экспериментов. Этого мало. Надо провести еще не меньше 8 серий экспериментов. Вот тогда можно и на научный совет. Понял? Понял, мистер Денмонд. Ну, вот и хорошо. А материалы свои мне оставь. Я их дома еще раз просмотрю. Может быть, ты чего-то не заметил? Проводив взглядом уходящего Ли Чена, доктор Виктор Денмонд бросился к столу, вытряхнул из ящика ключи от машины, подхватил папку с материалами. Ему тоже нужно было идти на срочную встречу со своим куратором. Свои эксперименты в этой многообещающей области Ли Чен так и не завершил. На следующий день его нашли в маленькой квартирке, которую он снимал недалеко от института. Соседи почувствовали запах газа и вызвали пожарных. Ли Чен лежал на кровати, все конфорки на плите были открыты. Никаких следов насилия. Зная, как Чен отравило научное сообщество в институте, сомнения в самоубийстве тогда ни у кого не возникло. Опасную для научно-медицинского сообщества тему Чена наскоро закрыли.